Следуя приглашению своего деда, Карилла коротко описала нам два или три десятка сельских мест отдыха, куда население Икары направляется обыкновенно в дни празднеств и отдыха. Она объяснила нам, что все эти красивые места, составляющие теперь предмет наслаждения всего народа, в прежние времена служили исключительно для удовольствия нескольких семейств, которые закрывали их стенами или рвами своих замков и парков. Но как бы ни был интересен для меня рассказ Скариллы, которому она умела придать столько прелести, Вальмор заинтересовал меня еще больше, описав мне систему, принятую республикой для обеспечения пищей своих граждан. Я передал бы здесь сущность его рассказа, если бы не нашел прекрасного изложения этой системы в другом письме Евгения к брату. Это письмо, которое я здесь привожу, заменит таким образом мой собственный рассказ. И чтобы перейти сейчас же к нему, я прибавлю только, что возвращение с прогулки было столь же оживленным и радостным, как и сама прогулка, и что душа моя была исполнена счастья. Отражение такого же счастья я заметил на всех лицах. Письмо Евгения к брату. «О, дорогой мой Камил, как скорбит мое сердце, когда я думаю о Франции и когда вижу благополучие, которым наслаждается здесь народ Икарии. Суди об этом сам, знакомясь с его учреждениями, ведающими пищей и одеждой. Пища. Все, что касается этой первой потребности человека, как и других его потребностей, в нашей несчастной стране предоставлено случаю и сопряжено с чудовищными злоупотреблениями. Здесь, напротив, все это весьма разумно и тщательно регулируется. Представь себе сперва, мой дорогой брат, что нет решительно ничего во всем касающемся пищи, что не было бы регулировано законом. Именно он дозволяет любой вид пищи. Комитет ученых, учрежденный национальным представительством, составил при содействии граждан список всех известных предметов питания, указав хорошие или плохие качества их. Он сделал больше. Среди хороших предметов питания он указал необходимые, полезные и приятные, и напечатал список их в нескольких томах. Каждая семья имеет один экземпляр. Сделано было еще больше. Указаны были лучшие способы приготовления каждого предмета питания, и все семьи имеют такой экземпляр поваренной книги. Установив таким образом список хороших предметов питания, республика организовала при помощи своих земледельцев и рабочих их производство и распределяет их между семьями. А так как никто не может иметь других средств питания, кроме тех, которые распределяет республика, то ты поймешь, что никто не может потреблять других предметов питания, кроме тех, которые она одобряет. Она сперва производит предметы необходимые, затем полезные и, наконец, приятные. И все это в таком количестве, какое только возможно. Она распределяет их между всеми поровну, таким образом, что каждый получает одно и то же количество какого-нибудь предмета питания, если его хватает на всех, и каждый получает только по очереди, если его хватает в течение года или дня только для одной части населения. Каждый, следовательно, имеет равную часть всех предметов питания без различия, начиная с тех, которые мы называем самыми грубыми, и кончая теми, которые мы квалифицируем как наиболее тонкие. И весь народ Икарии питается так же хорошо и даже лучше, чем наиболее богатые жители других стран. Ты видишь таким образом, мой бедный друг, что правительство поступает здесь совершенно иначе, чем наша монархия. В то время как монархия так много кричит о добром короле, который хотел, чтобы каждый крестьянин мог в воскресенье есть курицу –